Глава 15. Гномы, они такие... гномы. Повезло. Не пришлось тратить последнее воскрешение. Хотя везение здесь ни при чем, ведь я отлично подбираю кадры в свою зарождающуюся корпорацию. Между мной и порталом молнией скользнула разъяренная Яя, развернув к порталу упругую задницу. Молния врезалась в распушенные хвосты и прошлась по ним болезненными разрядами. По крайней мере, заострившаяся морда кицуны исказилась в зверином оскале. Понятия не имею, кто на меня напал. В портале ни хрена не успел рассмотреть. Буквально через несколько мгновений он закрылся, оставив легкий сладкий аромат. Зато гномы впечатлились. Гонтон по виду чуть бороду свою не сожрал. Еще бы увидеть кицуны за пределами Японии, да еще на расстоянии вытянутой руки. Я сделала мне приятный сюрприз. Через какое-то время после моего усиления у нее выросли еще два хвоста. Мы оба не знали, достигнет ли она 9, но и 7 — это очень много. Круче моей лисички только прислужники принцев и императора Японии. «Знаешь, князь», — наконец прокашлялся гном, — «пойдем-ка внутрь от греха. Там у нас экраны хорошие, мышь не проскочит». Я только пожал плечами. Хотел бы меня убить, атаковал бы сразу после молнии. Возможно, у него бы даже получилось. Как только патриарх, или кто он там, похлопал меня по плечу, хирды моментально распались. Кавалькады хмурых гномов поплелись в скрытые от посторонних глаз люки в стенах и полу. Нам с девчонками достались главные ворота. Только пошли мы не в мастерскую или гараж, а в лифт. Его искусно вписали в стену. Между дверями не осталось даже крохотной щели. Спускались мы долго. Я даже подумал, что если нас там ожидает засада, придется призывать какого-нибудь гигантского крота и долго и нудно выкапываться. Засады не случилось. Даже жаль немного. Очень уж захватила идея спасения из подземного плена. Мы очутились в небольшом полутемном помещении. Грубые деревянные столы, глубокие кожаные кресла, барная стойка, выстроившиеся вдоль стены пузатые бочонки. Не дать не взять древний паб в глухой британской деревушке. «У нас принято скреплять договоры совместной трапезой», — проворчал Гонтон, забираясь на небольшую лесенку за стойкой. «И зачем она? Неужели не могли построить под свой рост? Не думаю, что сюда часто захаживали люди». «Традиции. Раньше мы часто вели переговоры с эльфами и прочими лысыми обезьянами». Вика нахмурилась. Валанта усмехнулась фирменной улыбкой. «Я и бровью не повела». Я никак не отреагировал, поставив Гонтону мысленный крестик. Первый страйк. Еще два, и я поищу кого-нибудь из его наследников, кто в обмен на помощь в занятии трона отдаст мне свою расу в вечное услужение. И дочерей заодно. Шучу. Дочерей пусть себе оставляет. Гонтон до краев наполнил старые глиняные кружки, не пролив ни капли. По словам гнома, закусывать доброе пиво все равно, что ходить мочиться всемиром на публике. Не знаю, откуда у него взялся подобный опыт, да и не очень хотелось уточнять. Пиво оказалось прям зачетное. Пилось практически как вода. Никакой горечи и приятное хлебное послевкусие. Свою кружку я осушил залпом и требовательно пододвинул ее назад к гному, наградившему меня одобрительным взглядом. Вторую смаковал неспешно. Тем более Гонтон стукнул кулаком по столу, и нам тут же принесли по огромному блюду с истекающими аппетитным жирком колбасками с кислой капустой, щедро посыпанной свежей клюквой. Мне сразу захотелось напомнить его слова о том, что закусывать доброе пиво не надо, но решил не обострять. Ели и пили мы молча. К чему тратить слова, если и так все понятно? Закончили почти одновременно. Утерев блестящие усы, гном неторопливо разлил нам по третьей и уставился на меня колючим взглядом карих глаз. «В старину мы подчинялись таким, как ты. Всегда предлагали выбор — дружина или казна». «Это как?» — одновременно приподняли бровь Валанта и Вика. «Эльфийка левую, моя первая девушка правую». «Раз в год мы отвечаем на зов властелина и выставляем хирт, по дружиннику от каждого двора. Снаряжение берем на себя, с него только обеспечение мясом и пивом. Или же мы платим 2 десятины, а сражается он как-нибудь сам». «И что обычно выбирали?» — полюбопытствовала Вика. «По-разному», — — уклончиво ответил гном. «Что скажешь, князь?» «Что вы держите меня за идиота?» «Спасибо, хоть пентюхом не назвали, как недавно система. Она провела мне краткую историческую лекцию и подсказала, за что именно хватать гномов. В наказание я увеличиваю стандартный оброк вдвое. Вы отдаете мне 5 десятин и выставляете дружину по первому зову без всяких лимитов». «Да ты, должно быть, с ума сошел!» Гонтон смело уставился в мои потемневшие глаза. «Я лучше сбрею бороду, чем соглашусь на подобные условия». «Я не люблю, когда меня держат за идиота. Моим предшественникам вы и платили, и давали армию, так что будете и мне. Считай наказанием». Гном помолчал, явно прикидывая, не будет ли дешевле нас убить. Я, словно случайно, выпустила потрескивающие когти и принялась чистить их титановой пилочкой. «У любого наказания есть сроки», — наконец изрек гном. «До конца года. Там посмотрим на ваше поведение». Я не сдвинулся с места, несмотря на все покряхтывания старика и нарастающее желание поискать толчок. Наверняка они десятилетиями тренировались вести переговоры в подобном ключе и могли вытерпеть с десяток кружек. Но и я не пальцем деланный. Перекинул ногу за ногу и достал мобилу. Нет сигнала. Точно, мы ж под землей. «Хорошо. Нравишься ты мне, повелитель». Он достал массивную рацию и произнес несколько фраз на гномском. Я не напрягался. Будь что-то опасное, система бы предупредила. Что интересно, наша с ней связь прекрасно работала на глубине больше мили. Буквально через минуту такой же чопорный старик принес нам договор в 5 экземплярах. Один мне, второй роду Гробб, остальные гномьим королям. Ха, умные коротышки. В верности мне клялись только москвичи, а остальные как бы не при делах. Если выиграю большую войну, гномы будут среди победителей. Если нет, свалят все на один род. Не возьми на себя Гонтон роль возможного козла отпущения, я бы и не подумал подписывать, но его смелый поступок вызывал уважение. Сегодня Капотня, завтра Москва, на следующей неделе весь мир. Наполеоновские планы. Но что делать? Главное не закончить, как он. Оставив автограф, мы с достоинством удалились из гномьей переговорной и даже умудрились не приплясывать во время поездки в лифте. Меня выдала лишь скорость взлета. Заложив крутой вираж, я направил Феррари обратно в гостиницу. «Ключ от соседнего номера!» — крикнул Лиззи, глядя, как мимо меня пронесся зеленоволосый вихрь. Не оставалось сомнений, что Вика займет нашу уборную. Оставалась еще гостевая, и я, СВЛ, наверняка мне ее уступят, но к чему ненужные жертвы? В моем распоряжении целый отель. «Ух, хорошо как! Почти так же классно, как просыпаться по утрам с помощью любимой девушки, и неважно, какой конкретно». «Долбанные гномы!» — вздохнула надувшая губки Вика. «Я вся вспотела, у меня макияж потек!» «Хозяин!» Вышедшая из соседнего номера Валанте опустилась на пол, упершись лбом в мои сапоги. «Ну что опять?» «Прошу прощения, я недооценила ситуацию». «Все ошибаются. Что произошло?» Заметив замешательство эльфийки, я помог ей встать и отвел в наш номер, где сидела мрачная Торви. Гоблинке снова стало плохо, и она соблюдала постельный режим, лежа на диване и играя в приставку. Нас она поприветствовала взмахом руки, не отрываясь от рубки монстров. «Мне поступил доклад от агента. Я недооценила опасность и решила доложить после возвращения с переговоров». «Вот мы вернулись. Рассказывай». Я посадил эльфийку на диван и взял за руку, показывая ей поддержку. «Ошибки... случаются». «Агент доложила, что неизвестный искал связного с одной из ваших рабынь. Она подыграла и получила 1000 рублей за передачу записки и ответа мэри Оболенской, и заодно опознала заказчика. Им оказался Хиота Хирохита, сёгун Империи Восходящего Солнца. Встреча произошла вчера вечером». Несмотря на текущие по щекам слезы, Валанта докладывала четко и обстоятельно. «Вот что значит профессионализм». «Агента хотели убить, но мэри заявила, что передаст с ней информацию о месте встречи, и ее пощадили». «Очень интересно. Награди ее от моего имени. Скажем, 1010». Дождавшись кивка Валанте, я задумчиво потер подбородок и, открыв окно собственности, забил в поиск последнюю из рода Оболенских. Мда. Ее статус изменился на неверность, а отношение на ненависть. Это она так обиделась за непопадание на праздничный ужин? Женщины. «Есть новости куда хуже», — мрачно заявила Торви, швырнув геймпад в стену. Тот внезапно покрылся желтым сиянием и отскочил от нее, как резиновый мячик. «Я не поправлюсь к субботе». «Не переживай, Алатиэль тебя подменит, если нам понадобится ассасин. Или вызовем кого-то из Ордена». Гоблинка смерила меня особо мрачным взглядом из арсенала максимально убийственных. «У нас важный матч! Сильные противники из эльфов, а я не смогу поучаствовать! Придется тащить все тебе!» «Да я, в общем-то, не планировал выходить на поле», с достоинством выдержал обрушившуюся на себя ледяную волну и спокойно продолжил. «Раз гномы подчинились, нам больше не нужно их побеждать». «Да как же так? Ты же обещал!» В уголках глаз зеленокожей девушки блеснули слезы. «Ой-ой, это уже серьезно! Без нас с тобой их размотают по полю!» «Зашибись! Придется идти и выигрывать матч! Слишком многим я обязан своей гоблинке!» «Хорошо, выкрою окно в расписании!» Торви только фыркнула и, с кряхтением подняв геймпад, вернулась к игре, потеряв всякий интерес к нашему разговору. «Отлично! Можно спокойно закончить свел!» Почему-то расплакалась-то и извинялась. Вполне логично, что пока они не встретятся, ничего не произойдет. Доклад явно был несрочный. «Но ведь Хиота напал на вас! Я узнала молнию!» «Нет, это точно была не божественная Кицуна, иначе меня бы ранило!» Впервые подала голос я и Мика. Кицуна на миг продемонстрировала абсолютно целые хвосты. Хозяина атаковала фальшивка. «Весьма убедительная. Цвет, звук, аура, даже запах!» Покачала головой Вика. «Отличная постановка. Кто-то пытался подставить Хирохита». «И при этом он должен был знать, что японцы точат на меня зуб». Немного подумав, я потер занывшие виски. «Никого в голову не приходит». «Система, может, поможешь?» «Лучше займись выполнением задания. Тебе понадобится вся моя поддержка». «Не знаешь, кто пытался подставить япошек? Или не хочешь говорить?» «Я не могу помогать тебе всегда. Ты должен развиваться и расти над собой». «Понятно. Значит, не хочешь. Торви, Вика, поищите загадочного хрена. А мы с Вэл пока разберемся с Мэри. Есть предложение?» Эльфийка пожала плечами, а вот Кицуна слегка оживилась и провела пальцем по горлу. Уткнувшаяся в ноут гоблинка поддержала ее фирменным угуканьем. «Просто так не могу. Нужны доказательства предательства». «Почему? Она ведь ваша рабыня. Что бы вы с ней ни сделали, никто и слова не скажет», — с искренним удивлением заявила Валанте. «Да вашу! Вечно забываю, куда попал. К эльфам, оркам и гоблинам я привык куда быстрее, чем к местным порядкам». «Нет, я так не могу. Нужны железные доказательства. Заодно информацию соберем». Окинув всех строгим взглядом, я хлопнул в ладоши. «Работаем! Враг не дремлет! Пока мы спим, они качаются!» На древнюю шутку времен Си-4 хрюкнула только Торви. «Ну да, кто бы сомневался». С Мэри долго возиться не пришлось. Позвонил Алатиэль и приказал ей устроить круглосуточную слежку сразу двумя орденскими тройками. Надеюсь, шестерых опытных теневиков хватит, чтобы скрутить тех, кто придет к ней навстречу. Вика немного подправила ее расписание. В основном девушка не вылезала с охраны шахты. «Мы постоянно ждали нападения кого-нибудь из моих врагов», устроив выходной сегодня вечером и пятничным утром. Как мы и думали, она почти сразу отпросилась в туалет и, раздвинув стену, достала оттуда неучтенную мобилу и вызвала нашу эльфийку. «Блин, неужели она и правда такая дура? Знает ведь про эльфийских агентов. Или нет?» «Отлично, с ней разобрались. И еще куча времени осталось». Мы собрались в столовой при вокзале. Присутствовал почти весь ближний круг. В соседнем помещении ели рабочие и охранники, включая Мэри. Специально не стал ее звать, чтобы разозлилась посильнее. «Чем желаешь заняться? Может, учебники почитаем?» — захлопала глазами Вика. «Звучит очень заманчиво. К сожалению, у меня есть дело первостепенной важности». Важно поднял палец и повернулся к Варе. «Мне нужен штурмовой отряд, плюс я заберу всех сильных магов. Справитесь?» Арчанка серьезно кивнула, приложив к сердцу кулак. Я не особо волновался. С новыми способностями они с Фельги покажут захватчикам, где раки зимуют. Ага, настолько важное, что система постоянно о нем напоминала. Не знаю, сколько времени займет выполнение квеста. Могло получиться сразу, а могло, как и дело, на 20 минут зашли и вышли. Так что до учебы в академии, до сих пор не могу понять, нахрена мне ходить на занятия, следовало хотя бы сгонять в разведку. Загрузились мы сразу в 3 флайера — Феррари, Бэшку и грузовой. Со стороны наверняка смотрелись круто. Огромные орки в черной латной броне, которая так и сверкала на солнце. Алатиэль с парой молчаливых эльфиек в облегающих кожаных одеждах того же цвета, Битринна в расшитой жемчужными нитями лазурной мантии, я и Мика в традиционном японском кимоно и Вика с Валанте в гоночных комбинезонах с пистолетами на поясах. Для полиции эльфийка носила мое оружие и должна была подавать его мне во время дуэлей. Как рассказала Батова, подобное часто практиковалось, и со стороны полиции вопросы возникнут, только если они увидят выстрел. В общем, ООО «Лисьи ушки» покинуло материнскую территорию во всеоружии. Путь наш лежал на противоположный край Москвы. Из-за медлительности грузового флайера лететь пришлось долго, больше часа. Приходилось постоянно сдерживать себя, чтобы не утопить штурвал в пол и оторваться от плетущего сопровождения. Нет худа без добра. Летели мы дружной компанией, и пока Битринна вела машину, я отлично провел время с Викой и Валанте. Чуть покрасневшая я вроде и хотела присоединиться, но явного желания не выказала, а я решил не давить. Мне и текущих девушек за глаза хватит. Хотя было бы очень интересно опробовать в постели божественную кицуне. Точка назначения лежала за городской чертой. На карте не было ничего особенного. Окруженное густым лесом болото. Тем лучше, никаких посторонних глаз. Может, повезет, и мне всего-то нужно будет нажать на кнопку перезагрузки. Ага, разбежался. И затем снова разбежался. Карту явно давно не обновляли, потому что оказались мы посреди стройки, причем работали на ней исключительно люди. Они как тараканы копошились внизу, возводя капитального вида здания. По издевательски ровной асфальтовой дороге без перерыва сновала строительная техника. На въезде красовался гигантский рекламный щит. «Старт продаж совсем скоро! Забронируйте квартиру вашей мечты! Экологически чистый район, дружелюбные соседи — лучшие ставки по кредитам. Жилой комплекс «Рыбомеч-2» ждет вас». «Да, система. Что скажешь? Опиши задание поподробнее». «Нужно достать из хранилища запасной терминал. Он закопан на расстоянии нескольких километров под зданием. С большой вероятностью оно рухнет». Еще раз посмотрел на стройку. Несколько вышек охраны. Наши флайеры уже заметили, и на улицу выходило все больше стражников и боевых магов. Последних насчитал сразу 5. Из-за расстояния ранга не видел. Стройку явно контролировал какой-то сильный род, и нападать на них просто так мне было как-то не с руки. И так врагов хватало. «Слушай, а если из леса подкоп вырыть?» «Антенна должна быть установлена строго в этой точке. Можно на крыше дома, если он уцелеет после твоих раскопок. И тоннель придется делать очень глубокий, иначе сразу засекут». «Да, попадалово». «Ладно, где наша не пропадала? Есть у меня одна забавная идейка. Одно пока ясно точно. До ужина не управимся».